124. Время понятия Иисуса Христа. Иисус Христос оставил неизгладимый след в истории человечества, а Его личность остается и по настоящее время одной из самых значительных и загадочных. Ясно одно, что этот человек был гений, но только этим невозможно объяснить его влияние на людей и ответить на вопрос, почему люди пошли за ним и до сих пор помнят. Ясно, что за ним пошли вовсе не потому, что он призывал при ударе по одной щеке тут же подставлять для удара другую. Модульная теория, не претендуя на всестороннее исчерпывающее раскрытие деятельности Христа, позволяет все же добавить новые штрихи к пониманию деяний Христа и того, что он сделал для человечества. Иисус Христос появился в то время, когда люди интуитивно уже чувствовали тяжесть жизни по формуле око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Да и как было не ощущать? Жизнь по этой формуле разобщала людей. Люди, следуя этому, вроде бы справедливому принципу, тщательно выполняя его, никак не могли избавиться от объятий зла. Иисус Христос, видимо, не первым увидел причину такого положение. Ведь был же до него Иоанн Креститель, но именно Христос сумел довести до людей основы новых прозрений. А дело было в том, что люди, живя по принципам око за око и вроде бы стремясь к справедливости, все время на весы социального соизмерения на обе их чашки клали зло, и по этой причине зло не исчезало. Ведь каждый старался ответное зло вернуть обидчику полной справедливой мерой. В свою очередь обидчику, естественно, ответное зло казалось преувеличенным, избыточным. А раз так, то принцип справедливости обязывал на величину этого избытка зло вернуть. Сторона же, рассчитавшаяся с обидчиком, считает себя в расчете. А вернувшийся от обидчика избыток зла вообще кажется абсолютно несправедливым. А раз так, то требующим отмщения вдвойне. Вот и получалось, что зло, только раз начавшись, не могло само остановиться, а могло только умножаться. Отголоски той далекой эпохи почти дошли до наших дней в жестоком обычае вендетты, кровной мести, существовавшем в некоторых странах. Даже сейчас она нет-нет, да и вспыхивает, осуждаемая всеми и преследуемая по закону. А какой накал страстей был в то далекое время, когда такие обычаи были нормой, и кровная месть была делом чести? Мы можем только догадываться. Это было тем более невыносимым потому, что в ту пору в жизни свирепствовал первый принцип ростовщика. На практике это выглядело так. Если кому-то что-то требовалось сделать, то единственным способом получения помощи соплеменников было обращение к ростовщику с просьбой дать денег, после чего на взятые под проценты деньги можно было нанимать своих соседей, своих соплеменников, а в последующем нужно было рассчитаться с ростовщиком, вытягивая из себя все жилы для этого распри, часто кровавые, на фоне непроходящей нищеты до предела, отравляли жизнь людей того времени. Заслуга Иисуса Христа в том, что он не только увидел причину беды, но в том, что он одной короткой фразой сумел выразить основной принцип новой жизни, из которого выросла вся практика быстрого освобождения от беды. Именно поразительно быстрого, особенно если смотреть на события с позиции исторического времени, которое изменения и периоды меряет годами, десятилетиями, столетиями и так далее. Эту короткую фразу, с которой у землян началась новая эпоха и жизнь, часто пишут на иконах с изображением Иисуса Христа. Она звучит так: «Новую заповедь несу я вам. Люди, любите друг друга». Но с течением времени, под влиянием множества заинтересованных людей и причин, смысл этой воистину божественной формулы стерся, даже в чем-то наполнился другим содержанием, что позволило исказить и сам смысл учения Христа. Но об искажениях удобнее сказать чуть позже. Эта короткая фраза Христа выразила и сформулировала самую суть революционных изменений, которые в обществе к тому времени уже назрели и к которым общество было уже готово. И Иисус Христос не просто провозгласил принцип любви друг к другу, Он призывал жить и учил жить по принципу любви к ближнему. И когда люди начинали следовать этому принципу, наступали глубокие изменения в их жизни. Прежде всего, прекратилось разобщение, в скобках заметим, столь необходимое ростовщику для присвоения чужих результатов труда. Представьте себе ситуацию, что все вокруг друг друга любят, уважают, ценят, прощают старые обиды. Уже становится легче, уходит в прошлое, например, хотя бы кровная вражда. А на этом фоне совершенно по-другому складывается и работа, сама жизнь. Современный бы специалист сказал: производственные отношения. Допустим, вам потребовалось построить дом. В этом случае вы не идете к ростовщику, чтобы взять под проценты деньги и на них нанять помощь, а обращаетесь за помощью непосредственно к общине, к своему ближайшему соседу, другим знакомым. И они, руководствуясь принципом любви к ближнему, помогают вам без всяких процентов, посредников и грабительских условий. В итоге то материальное достояние в виде денег или натуральной оплаты, которое раньше при подобных работах уходило к ростовщику в виде уплаты за проценты, остается у вас. Но ведь так стал поступать каждый житель общины. И поток результатов труда, который ранее непрерывной струей шел к ростовщику, стал оставаться в общине. Где результаты труда членов общины складываются по своим законам в общее благосостояние. Общинное сложение дает суммы гораздо большие, чем предполагают правила арифметики. Принцип такого сложения можно пояснить простым примером. Предположим, что вы морж, занимаетесь зимним плаванием. И естественно, каждое утро долбите себе прорубь размером, допустим, в 1 квадратный метр, чтобы можно было хотя бы окунуться. Тяжело, да и скучно, наверное, вам в этом случае. Но вот вы узнаете, что в округе еще 50 человек занимаются моржеванием. И все каждое утро в одиночку долбят свой квадратный метр. Вы уговариваете их всего-то по утрам собираться и долбить в одном месте, делать общую прорубь. Таким образом, можно получить прорубь размером в 50 квадратов. Но зачем такая большая? Для студеной воды хватит и 10. Размером, допустим, 2 на 5. Это тебе не квадратный метр. Можно не только окунуться, но и поплавать даже. Теперь посчитайте, чтобы получить такую большую прорубь, каждый стал долбить в 5 раз меньше. Каждый стал работать в 5 раз меньше, а получил в 10 раз больше. Такой закон сложения общинного труда в сочетании с освобождением от ростовщической зависимости судного процента во времена Христа очень быстро убедил людей в преимуществах жизни на принципах любви к ближнему. Потому что общины, начинавшие жить по заповедям Христа, буквально сразу начинали ощущать практические результаты. Моральные и материальные преимущества такой жизни. Новую организацию жизни сразу же почувствовали и ростовщики, ведь к ним резко сократился, практически высох поток труда и результатов труда, что они раньше получали через проценты. Вот чем объясняется смысл предания, что Иисус Христос выгнал торговцев из храма. Это было не в буквальном смысле, что он взял, да и выгнал их кнутом, как иногда рисуют на картинках для детей. Просто народ, общины, начавшие жить по Христу, переставали пользоваться услугами ростовщиков, которые, естественно, собирались на свой черный промысел в местах скопления народа, в первую очередь у храмов. предлагая свои кабальные услуги. При жизни, по заповедям Христа, кабальные услуги ростовщиков стали людям не нужны. Вполне возможно, что люди стали ранее всемогущих, уважаемых ростовщиков забрасывать насмешками. Вот торговцы-ростовщики и вынуждены были покинуть свои места у храмов и в храмах. Такой подход позволяет понять, почему так быстро казнили Христа. Дело в том, что прекращение поступлений труда и результатов труда к ростовщикам сразу же активизировало их. Потеря ростовщиками прибылей из-за влияния идей Христа еще теснее сплотила их вокруг идеи золотого тельца. Естественно, что причину своих бед они сразу же связали с проповедями Христа. Отметим, что с точки зрения модульной теории, все эти глубокие изменения и трагические события были связаны с изменением в обществе, принятых к выполнению правил движения денежных потоков, с началом построения созидательных модулей и началом ослабления влияния разрушительных. Смена одних модулей на другие – это всегда революция, это всегда страсти, это всегда высший накал человеческого духа. В ту далекую пору слова «ростовщик», торговец, еврей, в местности, где проповедовал Христос, были почти синонимы. Уже тогда наиболее рьяными приверженцами религии Золотого Тельца были именно евреи. Вот и донесло до нас Святое Писание, что именно евреи добились от римлян казни Христа. Именно они настаивали перед Понтием Пилатом «распни, распни», о силе их влияния и силе Золотого Тельца можно судить по тому, что Иисус Христос был все же казнен. Хотя, говоря юридическим языком, оснований к тому не было, даже по законам того времени. Но хотя Христос и был казнен, было уже поздно. Простота его заповедей, готовность общества их воспринять и следовать им, были такими, что его учение начало свое триумфальное шествие по земле, формируя облик людей и народов. Утверждению идеи Христа способствовал, как бы сейчас сказали, громадный прирост производительности труда, умножаемый тем, что при организации жизни по идеям Христа большая часть создаваемых результатов труда оставалась в руках тех, кто их создавал. Вся последующая история развития человечества проходила уже под знаком борьбы религии золототельцовых, основы разрушительных модулей, с влиянием идей, которые сформулировал Иисус Христос, и под влиянием которых складывались созидательные модули. Дело в том, что идеи Христа, обучая более высокому уровню организации общества, к которому общество повсеместно созрело, отразились не только в христианстве, но и в других религиях, например, в мусульманстве, хотя ведущим, конечно, является христианство. Почти такое же положение и с религией золототельцовых. Идеи присвоения чужого присутствуют у всех народов и существуют во всех государствах, но ведущим среди них является еврейство. Именно в среде евреев хранятся, накапливаются, совершенствуются, передаются из поколения в поколение знания и обычаи, навыки и традиции по управлению стадами гоев и методами присвоения их труда и результатов труда. Но это вовсе не значит, что евреи одиноки в своей религии и в своем мироощущении, в своей готовности действовать в русле этого мироощущения. Конечно же нет. Основную и добавим самую трудоемкую и грязную работу по ограблению гоев выполняют те же гои, зараженные золототельцовой идеей. Можно провести некоторую аналогию. Пастухи, когда пасут стадо, пользуются услугами и трудом дрессированных собак. Так и евреи, занимаясь выпасом гойских стад, напомним, что словом «гои» евреи обозначают животных с человеческим лицом, то есть всех неевреев вообще. Прибегают к услугам части гоев, которых удается приручить и отдрессировать. Так же, как пастухи используют собачьи услуги. И это не оскорбительное сравнение, говорящее о какой-то особой предательской собачьей натуре части гоев. Они просто подчиняются заведенному порядку, считая его естественным и незыблемым. К тому же такой порядок записан в тех или иных правилах движения денежных потоков, и их содержание освящено традицией. Так же, как и собаки, со щенка, не представляя другой жизни и другого служения, сторожат овечек. Итак, хотя целью нашего повествования является модульная теория, ее практические приложения, но логика развития сюжета заставляет нас коснуться так называемого еврейского вопроса. Небольшое пояснение прежде его изложения. В откликах на первые публикации книги пришло одно очень интересное письмо, которое я решил привести здесь практически полностью, так как содержащиеся в нем положения, по мнению его автора, облегчат понимание этого раздела. Цитируем. Хотел бы еще раз высказать соображения по книге «Трезво о политике». Раздел, где говорится о евреях, очень многих смущает. Я слышал такие оценки. Книга замечательная, кроме еврейского вопроса. Почему он их жидами называет? Если бы не это слово, все было бы в порядке. Конец цитаты. Я тоже раньше, как и многие, не интересовался еврейским вопросом. Впервые познакомился с этим вопросом в книге. Скажу о своих ощущениях. Когда дочитал до середины этого раздела, у меня появились негативные эмоции. Было ощущение, что опять идет травля евреев. Особенно резало слух слово «жид». Но когда дочитал до конца, успокоился и согласился практически со всем. С другой стороны, знаю людей, которые так и не успокоились. Поэтому мое предложение – адаптировать стиль изложения еврейского вопроса для неискушенного в этих делах человека. По возможности, резкие выражения заменить на более мягкие для слуха большинства людей. Я бы в начале раздела о евреях дал небольшой словарик терминологии. Евреи, нация, по мнению автора книги, находящаяся в самом начале своего формирования. Примечание автора. Все нации равны и имеют равные права на существование. Иудаизм. Религия. Выбор религии. Дело совести каждого человека. Ни одна религия не может быть преследуема, если ее доктрина не предусматривает ущемление прав других людей. Сионизм. Политическое движение. Любое политическое движение, коммунизм, фашизм, демократия, сионизм и другие, не только может, но и должно критиковаться. И сионизм в этом случае не является исключением. Жид, жидовство. Мировоззрение человека, отношение человека к окружающим людям и миру в целом. Концепция жидовства выражается формулой «все для себя, все для своих». Жидовство присуще людям разных национальностей, в большей или меньшей степени. Употребление термина «жид» в данной книге надо понимать именно в этом значении. Мне кажется, такой словарик сразу позволит сориентироваться любому читателю, ведь для многих «жид» есть синоним слова «еврей», поэтому и возникает путаница в головах. Конец цитаты. Я согласен с автором письма, что и предлагаемый им словарик и само письмо действительно помогут людям лучше понять этот раздел, разобраться в нем. Большое спасибо автору письма. Само же содержание раздела пока осталось в прежнем виде. Вообще, уже набираются отклики, материалы. Они подсказывают, что следует готовить вторую книгу, которую нужно построить так. Публиковать письмо, отклик, вопрос, предложение, а следом давать развернутый ответ с позиции тех концепций, что излагаются в настоящей книге. В связи с этим у автора просьба: в своих откликах и письмах указывайте, желаете ли вы, чтобы ваш отклик в будущей книге прозвучал, и как прозвучал, анонимно или с указанием вашей фамилии.